Когда Таисия забрала Тимофея к себе, чтобы посидеть с ним этот день, я испытала чувство, что мой ребенок наконец-то в безопасности. Это было довольно глупо, дуть на воду, обжегшись на молоке. И уж, конечно, я не собиралась срываться с места и мчаться, куда глаза глядят. Но ощущение, будто Тим находится там, где до него не доберется Гранин, не отпускало. Какое-то время я занималась выпечкой, и мысли мои были сосредоточены на делах. Потом я и вовсе от чего-то решила, будто Марк теперь точно отстанет. А когда двери пекарни открылись, и в помещение сначала вплыл букет роз, а следом за ним уже вошел Гранин, мне захотелось провалиться сквозь землю. «Это тебе», — расплылся Марк в улыбке, протягивая мне цветы. «Не здравствуйте, ничего подобного. Как будто вот так вот мы встречались раз в неделю, и у нас в правилах было начинать общение с подношений. Будете что-то заказывать?» Проигнорировав розы, спросила я, хмуря брови. Гранину мой ответ понравился, а лучше бы наоборот. Он улыбнулся, отложил букет прямо на прилавок, заняв добрую его половину, и облокотился на деревянную поверхность. «Буду, но сначала я хочу извиниться перед тобой за то, что обидел». Я пожала плечами и сделала вид, что увлечена делами. Поставила еще несколько стаканчиков к тем, которые расположились возле кофейного аппарата. Подбавила саше с сахаром в плетеную корзинку. «Ты не можешь меня обидеть хотя бы потому, что мне все равно на те вещи, которые ты говоришь и делаешь». Я произнесла эти слова равнодушным, как мне показалось, тоном, который, как я надеялась, усмирит Гранина и даст ему понять, что ловить здесь нечего. Но на Марка мои слова подействовали прямо противоположным образом. Он вдруг сделал то, чего я никак не ожидала и что заставило меня испуганно охнуть. Легко, словно играючи, перемахнул через прилавок и, зажав меня в углу у стола, шепнул, прежде чем снова наброситься со своими дурацкими поцелуями: «Докажи, что тебе все равно!» И опять то касание губ, которое раньше было таким привычным, таким знакомым. Как часто мы почти не придаем значения простым вещам, таким как ласковые объятия и нежные слова, таким как близость, в чем бы она ни проявлялась, или чувства, которые испытываем. А потом, когда теряем, осознаем, насколько же без этого невозможно жить. Но я уже научилась. Потому сейчас, когда на смену первой растерянности пришла злость на то, как поступил Гранин, я сделала первое, что пришло мне в голову. С силой сцепила зубы на его нижней губе. «Твою мать!» — выдохнул Марк, отступив, насколько это позволяло тесное помещение. «Ты что творишь?» Я сложила руки на груди и ответила: «Скажи спасибо за то, что у меня здесь нет тревожной кнопки. Так бы тебя живо скрутили и увезли отсюда куда подальше». Гранин усмехнулся и отер губу, хотя на ней не было ровным счетом никаких повреждений. Даже жаль стало, что я не расстаралась. «Значит, тебе не все равно», — сделал он из происходящего совсем уж дурацкий вывод. «Это хорошо». Я кивнула на выход из пекарни, но, кажется, кое-кто совершенно не собирался покидать мое место работы. А когда в помещение зашел посетитель, Марк и вовсе сделал вид, что он готов его обслужить. Он разулыбался во все 32 зуба, и девушка, которая обычно брала у нас кофе и пирожные, растаяла в ответ. «Что предпочитаете?» Начал Гранин, за что мне тут же захотелось прибить его как-нибудь особенно кроваво. «У нас сегодня самые свежие продукты». Я решительно отстранила бывшего в сторону и уточнила у девушки: «Вам как обычно?» Она кивнула, но от Гранина взгляда не отвела. А Марку только это и нужно было. Уж не знаю, делал ли он это намеренно или нет, но строил глазки муж со всем рвением, на которое был способен. Наконец, я обслужила девушку, сделав ей кофе и положив пирожные. Она и Марк даже успели обменяться парой ничего не значащих фраз. И когда посетительница ушла, я устало повернулась к Гранину. «У меня больше нет никаких сил на тебя», — призналась честно. «Или ты сейчас уходишь, или я просто закрываю пекарню и теряю дневной доход. Ты можешь остаться здесь, мне все равно». Гранин медлил и только и делал, что смотрел на меня, как баран на новые ворота. Ну что ему от меня было нужно? Что? Я в его понимании была дрянью. Он сам уже давно выбрал Кристину. Мы развелись, не виделись столь долгое время. И я бы многое отдала за то, чтобы он не попадался мне на глаза никогда. Но Марку возле меня как медом было намазано. «Я уйду, но у меня есть две просьбы», — наконец произнес бывший. «О, как интересно! Мы перешли не на требования и шантаж, а на вполне себе нормальное человеческое общение». «Я могу же ответить на них «нет» и ты исчезнешь», — уточнила в ответ. Марк поджал губы и взял паузу на размышление. Затем произнес размеренно. «Ты можешь ответить «нет», но я не хочу исчезать, потому что между нами все неясно». Я округлила глаза, слыша это признание. Что за феерическая чушь и попытка натянуть сову на глобус? Между нами все яснее некуда, только Гранин это, ну, никак не хочет признавать. «Да-да, не смотри на меня так», — живо отреагировал он на мое удивление. «Это я понял еще в нашу первую встречу на том ужине, поэтому прошу тебя о двух вещах. Первое, забери цветы, пожалуйста, вместе с моими извинениями». Я немного подумала, когда он замолчал. В целом, Марк и вправду перешел границы, когда попытался оскорбить меня самым низким образом. От меня не убудет, если сейчас кивну, а дома у меня появится, радуя глаз, букет шикарных роз. «А вторая?» — задала я вопрос, и когда увидела недоумение на лице Гранина, пояснила терпеливо, насколько это было возможно. «Вторая вещь должна быть, если уж есть первая». Он понимающе кивнул и произнес: «Встреться со мной наедине, если позволит твой новый мужчина, конечно». Последнюю фразу он сказал мрачно и даже как-то угрожающе. Чудак-человек. «Зачем?» Решив не развивать тему моих новых отношений, в которых был так уверен Марк, спросила в ответ. «Затем, чтобы мы могли без лишних глаз и ушей просто поговорить, не стараясь друг друга уязвить, просто обсудить все». Что именно подразумевалось под этим всем, я не понимала. Гранин вновь предлагал вернуться к тем временам, через которые я прошла, словно через личный ад, чтобы у него появились новые поводы обвинить меня в чем-то. Мне нужно подумать, и, наверное, в том числе поставить свои условия. Например, у тебя будет полчаса на разговор, и если я решу уйти, то ты не станешь меня задерживать и просто отпустишь навсегда. Я сказала это и тут же пообещала себе, что в какое бы русло ни свернула наша потенциальная беседа, я сделаю именно так, как озвучила. Дам Гранину немного времени, а потом встану и исчезну. Как я надеялась, навсегда. «Так это ответ «да» или ты еще думаешь?» — усмехнулся Марк. Я закатила глаза и все же указала на выход. «Я думаю», — заявила ему. «И сама тебе позвоню, когда приму решение, а теперь уходи. Сейчас клиенты начнут идти потоком. Я не хочу, чтобы ты пугал их тут своей физиономией». Гранин хмыкнул и, перебравшись через прилавок, так же ловко, как сделал это ранее, проговорил: «Судя по той девице, я им нравлюсь. Жду звонка или приеду снова», — пообещал Марк и вышел наконец из пекарни. «Слава Богу!»